Да. Ну тогда, итак, мы приступаем к теме поручительства. Если говорить о литературе, то лично мне известна только одна монография на эту тему. Известна, наверное, всем авторам, Вадима Анатольевича Белова, который называется «Опыт теоретической конструкции», «Поручительство. Опыт теоретической конструкции. Обобщение арбитражной практики», изданный в московском издательстве «Юрнбург» в 1998 году. Ну, конечно, есть целый ряд статей, и, я так понимаю, есть, конечно, и определенные диссертации кандидатские, не готов, конечно, представить здесь их обзор. Поэтому сразу перейдем, может быть, к проблемам каким-то. Заглавным пунктом будет для нас служить 361 статья для начала, из которой видно, что договор поручительства заключается между кредитором и поручителем. Потому что вот здесь сказано, по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. По крайней мере, отсюда вот выводит именно такой субъектный состав. В связи с этим возникает вопрос, как квалифицировать отношения сторон, если договор, названный поручительством, заключен между должником и поручителем. Вот с подобного рода случаем столкнулся в своей практике президиум Высшего арбитражного суда. Правда, соответствующий случай, он был осложнен тем, или, может быть, наоборот, даже как раз это послужило основанием для какого-то решения, тем, что из этого документа действительно следовало, что изначально он был составлен между должником и поручителем, а потом был представлен в банк, каковой являлся кредитором, да, в основном обязательстве, ну и банки с присущей привычкой учинять всякие отметки на документах, поступающие к ним, поступили так и в этот раз. Вот, появилась некая отметка банка, которую можно было принять за согласие банка вот выступить кредитором в договоре поручительства. Но вот как быть с случаем, когда такой особенности у нас не будет? Как квалифицировать такой договор между должником и поручителем? Ответ на этот вопрос, в общем-то, не существует в современной практике, насколько мне известно, ну, по крайней мере, практике Высшего арбитражного суда. Ну, также не все согласны с тем, что можно квалифицировать такой вот трехсторонний, если хотите, договор поручительства в качестве ординарного поручительства. Вот, например, уже упомянутый мной Вадим Анатольевич Белов полагает, что это вообще договор особого рода, который не является договором поручительства. Вот. Правда, впоследствии он приходит к выводу, что все равно надо применять нормы по аналогии о поручительстве, поэтому с практической точки зрения, в общем, разница небольшая. Ну, откуда вообще возникает отношение к поручительству? Конечно, вот мы говорим о договоре, понятно, что это, наверное, самый распространенный вариант, но в частности, вот в практике возник и другой вопрос. А может ли поручательство комиссионера за исполнение сделки укладываться вот в рамки договора по поручительству? Вопрос, наверное, непростой. Я не буду особо, наверное, все-таки глубоко здесь в нем вдаваться, в силу того, что это частный случай. По крайней мере, на сегодняшний день позиция президиума Высшего арбитражного суда, отраженная в информационном письме номер 85, посвященном, на котором утвержден обзор практики разрешения споров по договору комиссии, вот президиум исходит из того, что это не поручительство, попросту говоря. Кроме этого, иногда говорят о поручительстве, или, по крайней мере, своеобразной такой разновидности в вексельных отношениях в виде аваля на вексель. Ну, в частности, в работах Рукавишникова рассматривается этот вопрос. Технические, конечно, отношения, тоже я не предполагаю их подробно здесь рассматривать. Ну, кроме этого, наверное, можно говорить, что у нас есть еще один случай, возникновение поручительства вообще в силу закона. Хотя он не всеми признается в качестве такового, но думаю, что сам текст закона нам дает такие основания. Речь идет о части 2, 532 статье в отношении по договору поставки товаров для государственных нужд. Вот государственный заказчик признается поручителем по этому самому обязательству покупателя. То есть там покупатель один субъект, а государственный заказчик он другой субъект. И вот он признается как раз этим самым поручителем. Ну, правда, вот здесь в литературе, как я сказал, не все согласны. Например, вот Галина Борисовна Леонова, исследовавшая эти отношения, указывает, что достаточно противоречивая позиция. С одной стороны, она говорит, что вот из этого закона следует это поручительство, а с другой стороны, говорит, что он, тем не менее, не дает оснований для освобождения сторон по согласованию условий поручительства. Вот это мне не очень понятно, если честно сказать. Тогда, если они должны согласовать условия поручительства, ну, видимо, в договоре, тогда основание будет опять же договорным, но никак не законным, в смысле, возникающим из закона. Вот это, тут есть такие дискуссии. Ну, она же в своей работе отмечает, и с этим, наверное, следует согласиться, некоторые особенности для данного вида поручительства, связанные с тем обстоятельством, что государственный заказчик имеет соответствующую форму в виде либо государственного учреждения, или федерального казенного предприятия. И, следовательно, там будет возникать весьма оригинальная структура по ответственности. В случае, если такой вот поручитель не будет платить, потому что там еще подстыкуется, соответственно, вот, ответственность субсидиарное публично-правового образования по обязательствам вот этого учреждения или казенного предприятия с присущим, соответственно, режимом. Ну, а в чем же, собственно говоря, заключается существо такого поручительства? Ну, как вы, наверное, помните, я надеюсь, одно из делений способов обеспечения проводится по разграничению их на вечные и личные. И вот как раз если мы до этого рассматривали вечные такие способы обеспечения, залог, удержание, то теперь мы как раз подошли к этой группе или к одной из разновидностей личных обеспечений в виде поручительства. А смысл его заключается в том, что о имущественной ответственности должника прибавляется как бы имущество, принадлежащее поручителю. Но только не как конкретная, естественно, вещь, не как залог, а как его личная ответственность, и поскольку по общему правилу лица, участвующие в гражданском обороте, отвечают всем своим имуществом, то, следовательно, у кредитора появляется потенциальная возможность искать на всем имуществе поручителя, ну, если только нет соответствующих нормам закона каких-то ограничений. Например, как вот с этими самыми государственными учреждениями. Раньше в литературе отличалось о том, что также иногда бывают такие вот ошибки в наличии поручительства, так называемое мнимое поручительство, за которое принимали всякого рода справки о платежеспособности, рекомендации и так далее. Ну вот мой личный опыт, по крайней мере, показывает, да и анализ литературы, что сейчас, видимо, такой проблемы в современном этапе уже не существует. Возможно, вот это вот вопрос о договорной дисциплины, по крайней мере, с точки зрения некой формалистики, юридического оформления договоров, ну, эта проблема как-то отошла в прошлое. И сейчас, как правило, этот договор заключается, именуется поручительством, и, в общем, какой-то путаницы обычно не бывает. Вот. Ну, а дальше хотелось бы сказать о некой своеобразной обязанности поручителя. В чем ее своеобразие заключается? По существу поручитель принимает на себя ответственность за другое лицо. И в связи с этим возникает вопрос вот все-таки вот по структуре отношений. Можно ли говорить о том, что это его собственное обязательство? Или он должен исполнить то, к чему обязался сам должник. Когда речь идет о денежных обязательствах, исполнение по которым обеспечивается поручительством. Это обычно не очень актуально, потому что, собственно говоря, не видно различий. Но как только мы столкнемся с таким, пускай, может быть, даже и редким случаем, когда поручительство обеспечивает исполнение не денежной, а какой-то другой обязанности, то этот вопрос, безусловно, потребует ответа. Ну, например, поручитель поручился за исполнение обязательств подрядчиком произвести соответствующие работы. И подрядчик эти работы не производит. Можно понудить поручителя произвести вместо него. И вопрос этот встает, наверное, в двух аспектах. Можно ли, в принципе, обязаться так поручителю? С тем, чтобы отношения оставались в рамках поручительства. Вот действительно, если будет у нас договор поручительства, и там будет сказано, что вот поручитель принимает вся обязательства, отвечает за исполнение подрядчиком, принято у него обязанность по договору подряда, и на случай неисполнения исполняет их вместо него. Можно так договориться, в принципе? Можно. Можно. Но будет ли это договором поручительства? Не будет. Ну вот, например, профессор Брагинский так не думает. Он говорит, что вот существует монетарное обязательство и реальное. Ну, понятно, то есть монетарное, когда только деньги, и даже если основное обязательство, оно не денежное, то все равно только убытки можно будет взыскать с поручителя. Принудить его к исполнению реальному нельзя. Ну вот может существовать малореальное такое поручительство, когда он вот устраняет недостатки в, так сказать, в исполнении должника. Ну, мне кажется, тут, конечно, будет тоже возникать такая сложность, в силу того, что нам еще придется рассмотреть, это вот последствия исполнения поручителем своих обязательств, которые теперь по новому гражданскому кодексу сводятся не к возникновению у него прогрессных требований к должнику, как это было раньше, а к переходу к нему прав кредитора. Ну вот если это все положить на вот это так называемое реальное обязательство, то получится, если здесь не прибегать к каким-то дополнительным юридическим приемам, получится, что такой вот поручитель, построивший вместо должника, скажем, дом, он встает на место кредитора, то есть заказчика в договоре поручительства, и будет требовать, и может требовать от подрядчика только то, к чему он обязался, то есть построить такой же дом, чем надо полагать в том же месте, что, видимо, невозможно без разрушения прежнего. Ну, это все, естественно, совершенно абсурдная ситуация, наверное. Следовательно, понадобится прибегать к какому-то такому юридическому приему и говорить, что в данном случае произойдет трансформация некого вот этого вот отношения, поскольку должник в договоре поручительства не может уже исполнить то, к чему он обязался, не может построить дом на том же месте, естественно. Следовательно, он будет отвечать за убытки. Вот только таким приемом, весьма искусственным, на мой взгляд, можно было бы примириться с предложением Михаила Исааковича. Вот. Но кроме этого, его еще очень сложно, так сказать, принять с практической точки зрения. Я не знаю, Михаил Исаакович, безусловно, это больше жизненный опыт. Возможно, он встречал в своем жизненном пути. Вот такие реальные договоры поручительства я не встречал. Судя по арбитражной практике, ну, сколько случаев мне известно, все они, конечно, связаны по его классификации с монетарным поручительством, а не с материальным. Дальше. Ну вот в литературе некоторые исследователи говорят о том, что поручитель, он несет ответственность за чужую вину. И в этом вот проявляется своеобразие вот этого вот такого вот обязательства поручителя. И здесь, конечно, возникает довольно сложный вопрос, действительно ли он несет ответственность за чужую вину. Или лишь чужая вина, которая в результате приводит к определению, ну что ли, долга на стороне должника неисправного, в данном случае выступает, здесь дело даже не в вине, а вот размер ответственности должника он определяет размер обязательства поручителя. Поручитель ни за чужую вину несет ответственность. Он исполняет собственное обязательство. Другое дело, что его размер определяется несколько необычным, в известном смысле, образом, потому что он производен от размера ответственности самого должника. Но это вопрос тоже непростой. И, наверное, с практической точки зрения возражение против такой концепции можно выдвинуть в связи с тем, что практика современная, в частности, подходы высшего арбитражного суда, не обнаруживает здесь, на стороне поручителя, самостоятельной ответственности за неисполнение его собственного обязательства. Потому что если мы берем, опять же, забудем про эти реальные обязательства, реальные поручительства, которые в жизни как уродцы вроде не существуют, а будем иметь дело только с монетарными, значит, и если мы говорим, что поручитель имеет собственные обязательства, это не то же самое обязательство, что у должника, это его собственное обязательство, возникшее из его собственного, в кавычках, договора. Ну, тогда какое-то обязательство? Обязательство уплатить деньги. Следовательно, казалось бы, если поручитель сам не платит, он должен нести ответственность за неисполнение этого своего собственного обязательства. Но, казалось бы, нет оснований для освобождения от ответственности. Та же статья 395 здесь должна применяться. Но высший арбитраж говорит, нет, у него собственной ответственности нет. Он отвечает так же, как должник. Можно, конечно, попытаться обратить эту ситуацию, ну, а специальным регулированием, которое как раз об этом говорит, что он, если иное не предусмотрено договором, отвечает так же, как должник. И это просто некая вот особенность такая, которая приводит к исключению его собственной ответственности. Хотя тот же самый высший арбитражный суд, вернее его президиум, полагает, что договором все-таки можно установить и собственную ответственность. Вот такая непростая ситуация, видимо, еще которая подлежит, ну, некоторому, наверное, осмыслению. Ну, а какие обязательства все-таки в принципе могут обеспечиваться поручительством? Вот сейчас по небольшому этому нашему с вами рассуждению мы видим, что они могут быть денежные и неденежные. Но могут быть еще какие-то особенные. Например, вот такое своеобразное обязательство, как реституция, может быть обеспечено в принципе поручительством. Ну вот, например, в нашей литературе наш с вами коллега Андрей Владимирович Егоров предлагает, что такое возможно сделать. Вообще, по большому счету, по гамбургскому, что называется, наверное, нет никаких ограничений. То есть любое обязательственное отношение может быть обеспечено поручительством. По крайней мере, сам закон вроде бы не выдвигает для этого никаких препятствий. Дальше. В связи с принятием Гражданского кодекса у нас появилась некая новелла, которая позволяет говорить о двух видах договоров поручительства. Первый вид, тот классический, который мы знаем, который обеспечивает существующее какое-то основное обязательство. И второй вид обеспечивает обязательство, которое возникнет в будущем. Закон очень лаконичный, не то что регулирует, он просто говорит о том, что это возможно. И более ничего. Он даже ничего и не регулирует. В юридической литературе, в том числе, так сказать, отцов-основателей, в комментариях этого положения говорится о том, что это вот, мол, возникло в Гражданском кодексе, исходя из потребностей практики, потому что вот часто кредитор опасался вступать в отношения с должником по основному обязательству, не получив обеспечения. Вот известная проблема, да, утром деньги, вечером студия. Он приходит заемщик в банк и говорит, дайте мне кредит. Они говорят, обеспечение, поручительство. Ну так давай сюда сначала поручительство. Должник говорит, да как же сначала, основного еще нет, поэтому вы уж мне сначала кредит-то дайте, а потом я вам дам поручительство. Конечно, мы знаем, что современная техника, так сказать, банковская в особенности, строится на то, что это делается в один день. Да? Подписываются как бы два договора, и вот возникло одновременно и основное обязательство, и дополнительное. Но тем не менее в литературе говорят, что вот тем не менее это были потребности практики. Я, как говорят, серьезных потребностей так и не вижу до сих пор вот, к этой норме. Потому что ведь понятно, и, кстати сказать, в арбитражной практике иногда это встречается, не так часто, но встречается. Когда кредитор включает, ну, договор по соглашению с должником, конечно, особые условия, что вообще он обязан только при условии последующего предоставления такого-то и такого-то обеспечения. И все, он уже свободен. Пока не будет, так сказать, ему предоставлено какое-то обеспечение, например, не будет заключен договор поручительства, он ничем не связан. И на этом, мне кажется, проблема могла быть решена. Но, тем не менее, вот законодатель пошел по другому пути. И это, естественно, повлекло определенные проблемы. Ну, в частности, естественно, поначалу, видимо, сила инерции была такова, что суды вообще не признавали законность такого рода договоров, и, так сказать, что по инерции полагали, что они противоречат закону. Здесь, опять же, высший арбитражный суд ориентирует практику на то, что, конечно, в условиях действия нового гражданского кодекса никакой незаконности таких сделок нет. Но, кроме этого, возникает вопрос, конечно, индивидуализации. Визуализации конкретного будущего отношения, потому что, естественно, коль скоро его еще нет, степень его индивидуализации, ну, в общем, в каком-то смысле ослаблена, да. Ну и вот в практике президиума речь идет об обзоре 98 года по поручительству, как раз приводится соответствующий случай. Там, правда, говорится о том, что, мол, никаких, как в качестве одного из доводов, да, что никаких других, мол, договоров между данными сторонами, кроме спорного, да, не существовало. И поэтому, мол, нельзя сказать, что стороны не понимали, счет какого договора был заключен, в обеспечении исполнения обязательств какого договора был заключен договор поручительства. Ну, я думаю, это тоже надо осторожно к этому подходить, потому что одно дело в условиях конкретных обстоятельств, которые не всегда, кстати, видны из-за примеров, это к такому выводу можно прийти. Но здесь поручитель мог какую позицию занять, который пытается таким образом освободиться от ответственности. Все скажут, ну да, никакого другого договора не существует основного. Но это ничего не доказывает, потому что я-то поручался как раз именно по тому, которого не существует. Похоже. Но нет. Ну, в общем, вещь в значительной степени более прагматичная, нежели чем, так сказать, научная. Но, тем не менее, раз такие проблемы в практике возникают, нужно, конечно, на них обратить внимание. Дальше. Забегая несколько вперед, скажу, что, как мы с вами знаем, объем ответственности поручителя по договору не является существенным условием этого самого договора, да? Поскольку существует диспозитивная норма на случай молчания договора, она восполняет отсутствующую волю сторон, вернее их воля заявления, и дает решение, что поручитель человек в том же объеме, что и должник. Вот, собственно, и все. Хотя там есть свои детальки, но об этом я чуть позже скажу, об этих детальках. Вот. И вроде бы тут все понятно. Но вот практика столкнулась, в частности, речь идет о двух, по крайней мере, делах рассмотренных, правда, достаточно давно, постановлением президиума, рецидивов не было. Значит, когда спор возник о действительности договора поручительства, и там было несколько оснований, естественно, его оспаривания, и президиум признал договор недействительным, эти договоры недействительными, в том числе и потому, что в них не было объема ответственности поручителя. Итак, мы с вами наблюдаем, вот если обратить внимание на эти, придать значение этим, так сказать, конкретным судебным делам, то мы с вами наблюдаем такую картину, что вроде бы закон не говорит о том, что вот когда речь идет о договоре поручительства, заключенном в обеспечении исполнения обязательств, возникающих в будущем, то такой договор должен содержать положение об объеме ответственности поручитель. Тем не менее, на практике мы вроде бы видим такое утверждение. Практика вроде бы обнаруживает эту обязанность. Ну, кстати сказать, если говорить по существу, то я думаю, это правильно. А Вот да. Есть предмет договора отвечать либо полностью, либо в части, в статье да. 361. Может да. быть, соответственно, отсюда делается вывод, что надо, должно быть указание, что либо полностью отвечаешь, и там этого не было, либо в части, соответственно, в какой части? Нет, я думаю, что вряд ли можно так, такой вывод все-таки из закона сделать. Это говорится о том, что стороны так могут договориться, что поручитель отвечает либо полностью, либо в части. Ну, есть ли смысл указывать, что он отвечает полностью, когда, так сказать, это и так ясно, да? Что он указывает, ну, что он отвечает по такому-то обязательству, да? Все. Мне кажется, тут ну, никогда ни у кого вроде таких вопросов не возникало. При этом возникнет вопрос, ну а почему же тогда президент сделал такой вывод для, только для этого договора, для этих случаев? А имеется в виду, когда вот поручительство обеспечило именно обязательства, возникающие в будущем. Он никогда не делал таких выводов в других случаях, когда поручительство обеспечило наличные обязательства. Понятно, что здесь есть опасность. И, тем более, вот те дела, они как раз, возможно, и подтолкнули президента к такому выводу, потому что там фигурировалось, не помню, как раз государственное предприятие, ну и так далее. Ведь действительно, здесь могут быть и злоупотребления. Когда нет объема, то кредитор и должник по самому обязательству могут, так сказать, подружиться, вступить, так сказать, в сговор, и установить такие условия этого своего основного обязательства, что поручитель будет расплачивать всю оставшуюся жизнь. Да. Конечно, там можно говорить, что он может защищаться оспариванием, правда, непонятно по каким основаниям и так далее, и так далее. По крайней мере, с практической точки зрения, вот я лично нашим всем коллегам, когда мне приходится рассказывать тоже им что-то такое про поручительство, я вот говорю, что здесь надо быть все-таки более осторожным и, наверное, было бы небезопасным, вернее, наоборот, безопасным все-таки установить какие-то положения, причем надо сбалансировать здесь интересные стороны. Можно сказать, что поручитель в данном случае отвечает в том же объеме, что и должник, но не выше, чем какой-то порог. Порог был, может быть, более-менее высокий. И ну, настолько, насколько пойдет поручитель. Поскольку кредитор, как правило, может представить себе хотя бы приблизительно да, те негативные последствия, которые могут возникнуть в связи с неисполнением обязательства должника, то он может эту границу для себя, так сказать, обнаружить приемлемую. Поэтому найти согласование по этому условию, мне кажется, возможно. Не всегда просто, но, наверное, все-таки возможно. Вот, собственно говоря, такая проблемка. Дальше. К сожалению, нас тут не на чем рисовать, жалко, вот не так часто бывает необходимость в этом, но ладно, просто здесь довольно иллюстративно. Или вот здесь можно было что-то сделать, или нет? Тут еще тоже. А? Там есть ломать-то? Нет. Вряд ли? Недавно же писали. А вот что теперь? Ну ладно, значит, как вы понимаете, тут есть вот такой вопрос, поскольку есть три субъекта. Раз есть три субъекта, то следует, у нас образуется такой вот треугольник, да, отношения, условно говоря, и у него есть три грани. Ну, грань, так сказать, основание, это кредитор и должник, понятно, это основное обязательство. Другая грань, это договор, вот это поручительство. Остается вопрос, а что же в третьей грани? Или попросту, откуда берутся поручители? Соглашение о недосполнении. Вот, где это самое соглашение? Каково содержание того соглашения? Какие из него следуют обязанности? Как их надо исполнять? И так далее, и так далее. Ответ на этот вопрос, как мы понимаем, в гражданском законодательстве не содержится. Я вот по этому поводу пытаюсь шутить. Таким образом, знаете, вот, классическое деление всех договоров на поименованные и непоименованные. Мне кажется, что можно обнаружить в гражданском законодательстве на самом деле не дихотомию, а как бы деление на трое. Дихотомия? Это нормально? Да. Вот. Так вот эту самую трихотомию, значит, я извиняюсь. Вот. То есть договоры непоименованные, договоры поименованные и договоры упомянутые. Вот. Не знаю, правда, как отсюда можно научную ценность вывести из этого. Но явление это наблюдается, причем не единичное. Не единичное. Ну вот, вроде как, действительно, упоминается какие-то соглашения между поручителем и должником, но каково содержание их совершенно неизвестно. Ну я-то знаю, вот, не люблю очень говорить кому-то о чем-то, сам не побывав в соответствующей шкуре. Вот я могу вам доложить, что я вот поручитель есть, живой, сходите посмотреть, как выглядит поручитель, вот приблизительно так, как я. Вот. Вот я в данный момент сейчас вот действительно являюсь поручителем. Ну, как-то вот коллега просто зашел, он брал кредит в банке, пришел, сказал, выступишь поручителем, вот тут я кредит беру. Я ему сказал, ага, и все. То есть вот это вот, видимо, оно и есть, этот договор состоялся, вот. А мое ага, видимо, был акцептом, так сказать. Вот, вот. Такие тоже бывают акцепты в виде ага. Значит, возникает вопрос, вообще-то юридический договор, действительно, вот, на самом деле, это все так, без дураков-то. То есть, а если бы, когда надо было подписывать документы уже с банком, что я, собственно говоря, исправно и сделал, вот, я взял бы и сказал, нет, я не буду, я не хочу. Мог бы мой коллега сказать, подождите, у нас же соглашение с ним. Я сказал, да ладно, что вы, бросьте, как это соглашение, ерунда. У меня изменились обстоятельства, я хочу сейчас сам кредит взять, а если я буду брать, банк скажет, так ты еще и поручитель, риски увеличиваются, нет. Какие-то у меня сложности возникли. Ну, могло такое быть в жизни? Могло. А? Убытки только надо было взыскать, так? Убытки можно будет взыскать с меня, да? Интересно. Но я вот, кстати, не видел ни разу такого случая. Это примерно как обязать банк выдать кредит, примерно такой. Ну, похоже, да. Но безвозмездно как-то выдавать. Можно ли обязать, да, вот все-таки меня вступить. Ну, я же обещал, ага, сказал. Кто это? За язык же никто не тянул. Значит, возникает вопрос, конечно, да. Но мне кажется, что вот на самом деле, конечно, могут быть ситуации, когда возникнет некое юридическое обязательство. Выдать поручительство. Можно ли понудить, не знаю. Можно ли взыскать убытки? Ну вот не видела таких случаев. И закон нам об этом не говорит. Хотя есть общая норма, есть договор, ты не исполнил, возмещай убытки. Ну, наверное, есть и такие случаи, когда, наверное, можно сказать, что вообще нет никакого юридического отношения. Это некие приятельские, семейные отношения. Не возьму сказать о себе, но думаю, что может быть такой поручитель, который вот стал поручителем по любви, например. Вот это было причиной, да, того, что он стал поручителем. Какой там договор? Вообще как-то несерьезно, можно говорить. Но, тем не менее, вот из-за того, что вот эта часть оказалась, в общем-то, неурегулированной, она, да, кстати, давно уже возникает вопрос о том, а можно ли вообще заключить договор о поручительстве без согласия должника или даже вопреки его несогласию. Вот. И, в общем-то, этот вопрос оказался достаточно, так сказать, острым, как ни странно, потому что, на первый взгляд, казалось бы, ну а... Вряд ли, откуда ситуация такая возьмется странная, да, что кто-то вдруг без согласия или без ведома должника, и уж тем более вопреки его согласию, начнет, так сказать, принимать все обязательства, которые ну, явно достаточно рискованные и невыгодные для поручителя. Но, как выяснилось, этот вопрос оказался актуальным. Нередко он связан, правда, с определенными злоупотреблениями, которые используются при поручительстве, но это отдельная история. Если отбросить в сторону эти самые злоупотребления, то надо действительно отыскать ответ на вопрос, есть ли здесь противоречие это с законом или нет. Ну, я начал с того, как вы помните, что договор поручительства заключается между поручителем и кредитором. Должник в нем не участвует. Следовательно, может ли он препятствовать заключению двумя субъектами договора между собой, если все, что ему нужно, это, как известно, ну, непротивление сторон. Да? Да, видимо, не может. Сказать, что этот договор противоречит какому-то требованию закона, если вот нет согласия, тоже мы не можем так сказать. Поэтому, видимо, постепенно практика арбитражных судов к этому и пришла. И если раньше это было более-менее как-то все спорно и непонятно, то после того, как один окружной суд, а именно окружной суд Уральского округа, утвердил его обзор соответствующей практики, более того, он был еще утвержден и президиумом высшего арбитражного суда, вот такая раньше была форма, наверное, можно говорить, что в какой-то степени практика в этом смысле высказалась пока. В смысле, что можно? Что можно, да. А какие цели обычно такие вещи преследуют? Я думаю, что по-разному могут быть. Могут быть вполне нормальные какие-то отношения. Ну, скажем, какая-то холдинговая система, структура, реализует какой-то проект. Да? И известно, что на каком-то этапе вот по их проекту должен быть заключен договор поручительства. Но в силу просто соответствующих отношений должник в этот момент не обращается. Но участник холдинга, он знает, что надо, и кредитор знает, и все они знают. И вот заключается такой договор. Формально нет никакой просьбы, ничего нет. И должник действительно может не знать по каким-то там совершенно разным причинам. А может даже возражать, какой-то корпоративный конфликт, еще что-то происходит. Проект реализуется, здесь какой-то захват. Ну, всякие жизненные ситуации могут быть на самом деле совершенно для нас, в общем-то, непредсказуемые по фактическим обстоятельствам. А есть, как я сказал, злоупотребления. Они разные бывают. Ну, вот какие мы уже обнаружили. Довольно распространенное это процессуальное злоупотребление. Когда, представьте, что кредитор находится в Москве, должник в Владивостоке, должник не платит, значит, кредитору надо предъявить иск. Ну, в Владивосток ему лететь не хочется, это опасно, дорого. Тогда он идет, особенно если он в Москве, он к метро, идет к метро, в центре желательно где-нибудь. Там, как правило, ходят такие люди, которые называются бутерброды. Бутерброды. Тут вот регистрация, сзади ликвидация. Вот. И там за сходную сумму можно купить сколько хочешь поручителей. Вот. И с ними заключать договор. Они, естественно, все местные, московские ребята, зарегистрированные по одному и тому же адресу на стандартных условиях минимального уставного фонда. Но это не важно в данном случае для кредитора ровным образом. И потом вот этот, который в Владивостоке, он с удивлением обнаруживает, что оказывается у него столько хороших друзей в Москве, что они все за него готовы поручиться. Но только теперь ему придется лететь из Владивостока в Московский суд и что-то доказывать. Надо сказать, что многие не считают это злоупотреблением, полагая, что это некая адвокатская, так сказать, уловка. Ну что ж тут. В общем-то, ничего такого прям страшного и нет. Какая разница ведь в конце концов, какой суд рассмотрит? У нас все суды одинаковые. Вот, они все один и тот же закон принимают. И со времен, так сказать, уже давних мы знаем, что у нас не может быть законности рязанской, казанской и также и московской, и владивостокской. Вот. Ну, по крайней мере, не должно быть. Поэтому многие говорят, ничего страшного. Вот. Не надо здесь какие-то кошмары видеть. Но вот мы столкнулись тоже с таким случаем, президиум столкнулся с таким случаем, когда, значит, были такие приблизительно интересные обстоятельства. Первоначально был предъявлен иск к поручителю по месту его нахождения в Республике Татарстан. А тогда как основное требование было адресовано к как бы основному должнику, якобы по договору, по которому должны передать недвижимость, находящуюся в Московской области. Ну, иск был предъявлен в Татарстане, причем гражданину, физическому лицу в суде общей юрисдикции. Вот. Но там истец немножко сплоховал, и он, помимо прочего, еще и заявил иск о признании его права на недвижимость. Не только об исполнении договорной обязанности, да, передать, то есть по 398-му, а вот обрание. Но еще и о права собственности. Ну, так он заявил. И судья общей юрисдикции оказался довольно, видимо, проницательным человеком. Он подумал, что что-то тут не так, и вдруг увидел, что тут требование о признании права собственности на недвижимость, так это же по месту нахождения недвижимости. Вот. Тогда истец понял, что что-то у него не складывается в этой жизни. И он уже на этот раз предъявил иск к другому поручителю, Только на этот раз это уже юридическое было лицо, поэтому он предъявил в арбитраж. Все это было в прям материал дела, видно, вся эта история замечательная. Вот. Но вот суд-то арбитражный, к сожалению, принял это к производству и стал рассматривать, и, ко всему прочему, принял неправильное решение с точки зрения материальных уже отношений. Вот. И президиум, направляя, отменяя все эти судебные акты, направляя дело по месту нахождения недвижимости, указал, что в таких случаях судам, когда в деле имеют доказательства незаконного искусственного изменения территориальной подсудности с использованием вот договора поручительства, следует направлять дело по месту нахождения, по месту его рассмотрения, по подсудности территориальной. Но, наверное, не всегда возможно будет это выявить. Вот, тем более, что, как вы понимаете, при принятии заявления ответчик не присутствует, и он не может, так сказать, возразить что-то. Вот, какой-то оперативной реакции вот у нас нет, вот, к сожалению. Это вообще большие сложности часто бывают с этим. Я был свидетелем в одном американском суде, был на заседании суда. Это правда, там было дело о банкротстве, но у них вот есть такая сейчас проблема большая. Меня все спрашивали, как было половче, так сказать, перевести это, перекладывать на русский язык, потому что не могли найти термина соответствующего. Но, откровенно говоря, я не знаю, у нас тоже, по-моему, нет такого термина. Это когда кто-то использует чужие индивидуальные данные в различных целях, мошеннических и прочих. Вот, в частности, я столкнулся с таким случаем как раз на одном заседании, в американском суде по банкротству, там некоторые вещи такие удивительные допускаются. В частности, судья, во-первых, имеет право пригласить кого угодно вот на такую вот свою гостевую скамью. Вот там она за барьерчиком находится, куда простым смертным вход запрещается. Вот, но я видел, правда, тоже исключение правил. Вот, кого угодно, может жену свою пригласить, например. И никто не имеет права возразить, как его скамья, Вот. И не знаю, доходят они там до таких штучек, как было время, там какую-нибудь лошадь туда. Вот, но вот людей можно. И мы вот присутствовали на таком заседании, а там у них очень быстро проходит заседание, где-то вот так при нас там 20 дел было рассмотрено, где-то за час. Вот. Но в основном там приходят два адвоката. Говорит, ваша честь. Он говорит, вы достигли соглашения? Они говорят, еще нет, но мы близимся. Отложите, и все. Я не говорю. Ну, вот. Ну, а некоторые говорят, вы достигли? Он говорит, да, ну, все решено. А что там еще решать? Ну, так вот все это прошло, и постепенно зал опустел. Вот. И вдруг только вот остались мы одни, думаю, ну, все, наверное, сейчас уже пора на ланч. И вдруг опять, ваша честь, а я смотрю, уже нет никого. Думаю, странно, вроде вчера. Вот, и, значит, оказывается, по телефону звонит человек. И он как раз начинает допытываться, что, мол, в вашем суде возбуждено дело о банкротстве. А я вообще на вашей территории никогда не был, не проживал, ни имущества у меня нет, вообще никакой юридической связи даже и физической не существует с вашим округом. И что мне делать, как мне быть? Вот. А он говорит, я ничего не могу поделать, вам надо уже участвовать в процессе. Мы готовы сейчас там все немножко, так сказать, приостановить процедуру, пока вы сможете как-то этот вопрос решить. Но по телефону нельзя. Вот. Ну вот так, у нас тоже по телефону нельзя. Поэтому, ну или хотя бы можно чуть-чуть вот не допустить эти слова. Какие-то возможности оперативности. Вот. Но адвокаты там вообще имеют значительно больше возможностей. Зарегистрированные адвокаты вот, участвуют в процессе по телефону. Ну вот у нас вот, может быть, и можно было как-то да, вот, таким образом значит, что-то придумать, но пока этого нет. Другой случай использования такого вот незаконного договора поручительства – это обход цессии, запрета цессии. Да? Когда закон или правоприменительная практика, таким образом истолковывая закон, приводит к тому, что нельзя уступить какое-то право, то можно попытаться как будто бы заключить договор поручительства, как будто бы поручитель заплатил за должника и как будто бы право перешло. Это не всегда возможно по фактическим обстоятельствам, но там и тогда, где это возможно, это вот иногда пытаются это сделать. Ну и есть другая, на мой взгляд, уже совсем слабая попытка, но иногда она проявляется, это в делах о банкротстве это сделать. То есть посредством перемены лиц пытаются стороны полагают, что и поменяется само право. Право, попав к другому субъекту, например, заемщик, юридическое лицо, вернее, не заемщик, а наоборот, вкладчик, да, юридическое лицо, уступает право гражданину и полагает, что теперь можно будет очередность поменять при банкротстве банка. Ну, так. Такой тоже интересный вопрос. Ну, могут мы и другие там пытаться штучки делать, например, менять потребителя на непотребителя, или наоборот, и пытаться этим что-то разработать. Ну, надо сказать, что, возвращаясь к вопросу о том, что возможность заключения договора о поручительстве без согласия должника, в некоторых иностранных правопорядках это прямо предусматривается. Видимо, это проблема не наша национальная, только лишь. Ну и где-то в литературе, так сказать, указывается еще на то, как это в римском праве решалось, что интересно. У них нет суброгации, это, ну, вернее, перехода прав в силу закона не было, а был регресс вроде как. И тут мне нравится решение, оно очень интересное, сбалансированное в известном смысле. Такой договор тоже будет действителен, хотя бы он и был без согласия должника, или вопреки его согласию заключен, но не без регресса. Логика, на мой взгляд, интересная. Хочешь кого-то облагодетельствовать без его согласия? Ну, пожалуйста. Но за свой счет. И кредитор-то не решается обеспечения в этой ситуации. И, возможно, такое вот лицо действующее недобросовестно не может обогатиться, разве только действительно он потом должник с ними договориться. Решить этот вопрос по-любому. Или не будет каких-то иных оснований предъявить ему эти требования. Ну, там, например, если выяснится, что он действовал там как гестер, да, в чужих интересах. Да. А если учесть, что дарение между коммерческими организациями запрещено, значит ли это, ну, большинство поручительств между коммерческими организациями, значит ли это, что поручиться вообще нельзя? Не, что это дарение, да, такое свое образ. Ну, во-первых, да, значит, это дарение, а во-вторых, значит ли, что тогда нельзя вообще поручаться между коммерческими. Бесплатно. Ну, даже если это будет зарплату, то сразу можно. Там, по-моему, не подходит. Я вот такого цинизма у налоговых органов не наблюдал. Но они разные бывают. Разные, да, они разные. Но я так понимаю, что вот эта проблема с дарением, она возникла именно и главным образом именно из-за позиции налоговых органов в современной практике. Ну вот мне такие случаи встречались. Я недавно слышал, что якобы вносят изменения. Предполагают нести и убрать этот запрет дарения вообще. Ну, а это я знаю, откуда идет. Вот желание. Это как раз против налоговых, как бы, органов направлено. Норма, насколько я вот в курсе. А можно ли вообще-то каким-либо образом как дарение квалифицировать? В литературе указано, и все с этим соглашаются и повторяют, по-моему, из одного учебника в другой учебник, ну, если учебник более-менее плохой, некоторые просто вообще так ничего не говорят, что это договор безвозмездный. Договор безвозмездный. Но они говорят о договоре поручительства. Имеется в виду, что безвозмездность в отношениях между кредитором и должником. А в отношениях между, прошу прощения, между поручителем и кредитором, а в отношениях между поручителем и должником вообще мало кто обычно говорит. Вот. Но я полагаю, что и договор между поручителем и кредитором в принципе может быть возмездным. Я бы не сказал, что это незаконно. Почему? Оно непонятно как-то действительно, это непрактично, так обычно никто не делает. Вот. Потому что экономически это решается другим образом, положиться на должника, это его бремя. Значит, если там будет какой-то смысл, то может быть, исключать нельзя. Но что касается возможности выдачи поручительства в возмездной основе, я тоже не вижу никакого очень большого препятствия для этого. Но в то же время и безвозмездность его, я бы не говорил о том, что она должна приравниваться к дарению. Надо смотреть тогда, какое, так сказать, там у него было намерение. Намерение, да. Тем более не очень понятно все-таки, а что я дарю. Единственное, что можно было бы трактовать, да, как вот подведение под договор поручительства, это обязуется освободить от имущественной обязанности. В том-то и дело, что тут нет. Более того, если я заплачу, я ведь встану на место кредитов. И буду притязать. Вот в том случае, когда вы сказали, что можно решить вот это самое без согласия изначально должника, пожалуйста, там, но без права регресса. Вот я как раз к этому случаю говорил. Понятно. То есть вы говорите, я же сказал после того, как вы... Я понял. То есть, когда вы говорите, что вот в тех случаях, когда поручитель без согласия выступил, то, следовательно, ну, если ставить точку зрения, что там не будет перехода права, или там, где регресс, не будет регресса, то это будет для него означать, что он вообще ничего не получит, а значит, он тем самым как бы дарит, а и в условиях нашего гражданского кодекса он мог бы договор квалифицировать как договор дарения. Вообще, строго говоря, вот если формально, опять нет, никого он ничего не дарит. Нет. Поручительство, это все нормально, в отношении должника и поручителя к новому кредитору, и когда он простит вот эту обязанность, тогда это будет, может быть, будет дарение. Но сам договор дарения, в принципе, не может. При этом не очень понятно, но хорошо, скажем, вот между вами договор дарения, это нехорошо, и это очень плохо, и мы его признаем недействительным. И что? Это Начать действительно с поручительства? Нет, ну вот мы вроде сейчас говорим, что поручительство при чем? Оно-то никак не может быть опорочено. Вот договор между ними... Между ними договора-то нет никакого? Нет, если мы говорим, что все-таки вот мы обнаруживаем здесь дарение, потому что он действует в его интересах, принимает на себя обязательства в его интересах и тем самым его одаривает. А мы тем более как раз ситуацию рассматриваем, когда должны согласие не давал. Да. Поэтому вообще никакого договора нет. Ну тут тогда договора нет, да. Но если мы гипотеза, одна из гипотез договора дарения 572 действительно в реальной конструкции освобождает от имущественной обязанности. Если освобождает или обязуется освободить. Они и реальную, и консенсуальную для этого случая тоже. Потому что не всегда так получается. Это модель, да. Что такое освобождает? От имущественной обязанности это еще можно понять. А там еще по поводу права требования к себе, но это отдельная история. Да, откуда он его взял, право требования к себе, в каком именно кабинете медицинского учреждения ему выдали это право. Вот, центральные органы продают такие, как право аренды. Да. Вот. Мало ли у нас тут что продают. Там какой-то, говорит, там деятель на Луне сейчас продает. Тут. Вот. Я думаю, что здесь, конечно, это вопрос интересный, но с точки зрения практической совсем не интересный, если честно. Никто, так сказать, здесь особо таких проблем на практике пока не обнаружил. Можно? Да. Я еще хотел сказать, что вот интересно, у нас по 313 за третье лицо с регрессом можно исполнять только в определенных случаях. С переходом. Да. А если это не тот случай, то, соответственно, нужно понимать, что никакого перехода не будет. При этом у нас цессия возможна без участия должника. Так. То есть, в принципе, согласие должника на цессию не нужно. Не нужно. Я могу дать 100 рублей тебе и сказать, отдай мне право требования, тогда я получу право требования. Но если я тебе дам 100 рублей и скажу, это я исполняю, чтобы мне перешло это право требования, так нельзя сделать. Но это не у нас, у нас можно. Да, нет, строго говоря, это вопрос даже для судьи, наверное. Он что должен увидеть? Вообще они чего хотели? Он хотел требования получить, но тогда, значит, это купли-продажи права требования. Ну да, понятно. Ну а если понятно, что он не хотел его получать, хотел бы именно поручить. Да, нет, тогда... Но в условиях, когда нет согласия. Сказать, что это купли-продажи, да нет у них намерения на купли-продажи. Вообще, когда должник ни сном, ни духом, похоже, это, конечно, приобретение права требования. Цель у него какая еще? Ну, а мы же не можем сказать, для того, чтобы сказать, что здесь есть приобретение, мы должны признать волю на другой стороне. Нет. Тот, кто кредитор, как кредитор, нормальный, к нему пришел поручить, оп, отлично. Вот, то есть у него ничего не продает, извините. Речь идет о 313, это исполнение, правильно? А когда про поручительство говорим, это ответственность. Он отвечает, он не исполнит то, что он должен отвечать. А вот это отдельный вопрос, в том-то и дело. Понимаете, в чем дело? Если мы говорим, что он исполняет за должника, то мы пойдем, так сказать, в совершенно необъяснимую ситуацию. Так что надо понять, почему не прекратилось обязательство. Объяснить это можно непротиворечивым образом, только, мне кажется, единственным образом. Сказать, что это его обязательство. Но влекущие вот такие последствия. Тоже в известном смысле достаточно искусственная конструкция. Ну, тем не менее. Понятно ведь, зачем она сделана, да, с прагматической точки зрения. Это все. Мы до 1964 году, начиная с 1964 года, да и раньше, по-моему, да, существовали системы регресса. Ничего, нормально себя чувствовали. Там возникало новое требование регрессного поручителя должнику. Сейчас все это перечеркнуто в 1994 году. И законодательно говорит, нет никакого тут регресса, а тут, видите ли, переход прав в силу закона. А за всем этим стоит, видимо, по крайней мере, такая мысль законодателя о том, что это выгоднее для поручителя. Потому что сохраняется основное обязательство, сохраняется все обеспечение, это обязательство сохраняется договорные средства защиты, нежели чем голое регрессное требование ничем совершенно не обеспечить. И поскольку часто в обороте, по крайней мере, более-менее такие серьезные обязательства, да, которые как раз и требуют обеспечения, как раз, ну, как мы уже с вами говорили, используют не одно обеспечение, а несколько, то тут вот поручитель начинает уже его права, как раз, может быть, более защищены. Ну, мы немножко вперед все время забегаем, но ничего страшного, значит, может, там я пропустим. Можно еще раз напомнить? Ага. Вот я не знаю, есть ли они практики, но, по крайней мере, они могут быть с точки зрения структуры вот, регресса, который 365 предлагает. Ведь они тут говорят, что переходят права кредитору по этому обязательству и так далее, и так далее. Дальше говорят, поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещение иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. То есть у должника увеличивается объем ответственности почему-то. Ведь для кредитора убытки, связанные с ответственностью должника, могут быть явно больше, чем для, скажем, с кредитора должника. Да. Плюс он почему-то проценты платит на эту сумму. Да? Так бы у него моментом фиксации основной суммы, на которую начислялись проценты, было вот тогда неисполнение, а теперь оно сдвигается, когда исполнено поручитель. Ну, это, то есть есть суррогация, ну не важно, как называется. Но больше оно становится именно по причине его действий. Да, да, поручитель увеличивает ответственность должника, хотя должник... Но он это может сделать только тогда, когда должник не исполняет. Когда не исполняет сам должник. Есть еще 366-я. Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан немедленно известить об этом, да, поручителю. Да. А если не известил, то, извините, иди сам обратно взыскивай. Да. А то он знает, что есть поручитель. Да, вот для этого случая возникал. Возникает такой вопрос, очевидно, нам не здесь, ну, придется вставать на вполне понятную позицию, что нельзя требовать невозможного. То есть, ну, если он не знает, что у него есть поручитель, то мы отвергаем эту норму и снимаем все эти риски. Ну, посмотрим, как это будет. А вот я думаю, что все равно вот эти вот случаи, они все-таки немногочисленные. Есть какие-то отдельные совершенно случаи. Либо действительно, когда к тому была какая-то, ну, просто весьма специфическая ситуация, тогда обычные конфликты могут не возникнуть, что оно было без согласия. Да? Либо это злоупотребление. Вот. Со злоупотреблением, наверное, надо бороться с той злоупотреблением и каким-то образом вот там выравнивать эти права с помощью того, может быть, небогатого инструментария, который... Может быть, нам надо этот инструментарий и развивать. С тем, чтобы не конструировать систему норм для злоупотребления. Чтобы... давайте сейчас там подумаем, расширим, добавим еще пяток другой статьи про поручительство на случай известный злоупотреблением это будет. Вот, ну, я не считаю, кстати, что наше право будет развиваться по такому направлению, покуда, так сказать, судебная система не имеет достаточного доверия стороны общества и, следовательно, законодателя. Как только судебная система достигает соответствующего уровня, так сказать, компетентности и доверия, то тогда меньше раздражения возникает у законодателя в отношении судейского усмотрения. А оно всегда, при наличии соответствующих принципов, не допускающих злоупотребления, оно всегда покроет эти случаи тем инструментарием, которые есть. У нас он сам не развит, ну и вот соответствующие проблемы. Поэтому я не исключаю, что будет законодательство так развиваться. Вот, но вернемся к нашим, как говорится, баранам по поводу субъектов. Вообще в литературе говорят о том, что поручителем может быть любой субъект. Ну, по поводу должника и кредитора тут понятно, тут общие требования. Между тем, в последнее время стало развиваться законодательство, которое выдвигает определенные специфические предъявить требования к некоторым субъектам. Ну, например, 214-й федеральный закон об участии в домостроительстве, он вводит определенные нормы о поручительстве, и там поручителем может быть только банк. Вот такой вот подход. То есть вот я не могу быть поручителем в этих отношениях, и все. А банк может. Ну и, конечно, судебная практика, а в части законодательства последующего, что развивается, выдвигает особенности отношений государственных предприятий. Ну, это понятно, по какой причине. До принятия закона об унитарных предприятиях можно было обнаружить на уровне президиума примеры, где он применял вот хорошо известную нам с прежних времен доктрину вот ультравирус целевой правоспособности унитарных предприятий, полагая, что в тех случаях, когда договор поручительства не соответствует тем целям, уставам, которые ради которых предприятие создано, значит, он недействителен. А поскольку, я не знаю, может ли существовать государственное унитарное предприятие, которое учитель создал для того, чтобы оно выдавало поручительство. Ну, теоретически возможно, хотя я не очень понимаю, что это за коммерческая такая деятельность, ну, бог его знает. Исключать, наверное, нельзя, но на практике таких мало очень. В основном они что-то производят и так далее. Да? Эти государственные предприятия в тех областях, которые нужны для соответствующих государственных органов и так далее, или в каких-то убыточных, да, отраслях, где, собственно, надо как-то это содержать, никто этим заниматься не будет, коммерция. Вот, а сейчас уже закон о государственных унитарных и муниципальных этих самых государственных и муниципальных унитарных предприятиях, он предусматривает, что они не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с представлением поручительства. Но я не думаю, что это делает неактуальным подход вот этой вот доктрины ультравирус, потому что какая разница? Ну, если какой-то собственник дал согласие на выдачу поручительства, но все равно это не соответствует его целям. Мы что, должны сказать, что согласие дезавуировал ничтожность? Не знаю, сомнительно. Вот, ну, не знаю, правда, в последнее время как таких случаев вот на уровне высшего суда не встречалось, и он не подтверждал вот той практики, которая раньше применялась. Именно применительно к поручительству. Это поручительство тогда не будет соответствовать целям никакой коммерческой организации? Видимо. Я не помню, вот это было то ли залогом, то ли с поручительством, и никак вот не могу найти это дело, но оно старое, конечно, единичное, но тем не менее. Когда лицо предоставило обеспечение унитарных предприятий по обеспечению обязательства, связанного с кинобизнесом. Там, говорит, делали кино, и государственное предприятие, хлебный завод, оно вот выступило в поручение. Ну и там вот стало смешно, да. Кино и зрелище. И вот эти самые хлеба и зрелище известны. Как-то они тут не совпали совсем, хотя вроде по времени это как раз должно было все совпасть. Ну вот, тем не менее, такая вот проблема есть. Ну, на самом деле в ней тоже особо научного ничего нет, как вы понимаете. Речь идет об элементарных злоупотреблениях конкретных чиновников. Вот и все. Вот, значит, и есть еще одна особенность. Это когда в отношениях по обеспечению исполнения обязательств, ну тут я об этом просто упомяну, потому что это вроде сейчас практика трактует как самостоятельный способ, речь идет о государственных муниципальных гарантиях. Они, как вы знаете, бюджетным кодексом регулируются отношения по этим самым гарантиям. Но интересно для нашей темы здесь это заключается в том, что когда публично-правовое образование вот выдает такое поручительство, то, по крайней мере, есть практика президиума, после вступления бюджетного кодекса в силу, что, по мнению президиума, это только можно сделать в рамках бюджетного кодекса. Нельзя заключить договор поручительства по гражданскому кодексу для публично-правового образования, только по бюджетному. А там, естественно, ограничения всякие специальные установлены. А при этом пленум высшего арбитражного суда номер 23, сейчас правильно я сказал, да, номер 23, по практике применения как раз бюджетного кодекса, в свою очередь, расценил, во-первых, вот эти самые государственные муниципальные гарантии как самостоятельный способ обеспечения исполнения обязательств, и, во-вторых, посчитал возможным по аналогии применять к ним нормы опорочительства. Вот такой подход. Дальше, по поводу формы договора. Ну, здесь у нас все просто. Под страхом недействительности, ничтожности договора она должна быть письменной. Ну, вот интересно было сравнить с Германией, где недостаток договора относительно формы не принимается во внимание, если поручитель исполняет свое обязательство. И заключение договора в электронной форме здесь не допускается. Ну вот у нас, конечно, жалко, нам интересно, что в общем, такая норма отсутствует, так что если поручитель сам заплатил, то потом ссылаться на то, что форма не соблюдена, и требовать обратно, кажется, ну, как-то несправедливо удовлетворять такие требования. Но так получится по нашему праву, потому что мы не можем исцелить недостаток формы. Как исполнение не пройдет? А? Как исполнение? Одобрение, наверное. Исполнение. Признается. Что это не поручительство, а на самом деле это был исполнитель. Он же исполнил? Он исполнил, да, как поручитель. Ну, то есть он пишет там, допустим, да, в платежном поручении, по договору поручения, поручительство, прошу. А потом говорит, ой, так мы же устно договорились, так а что ж я? Форма-то не соблюдена, ничтожно. Признает, все. Реституция, никуда не денешься. Никуда не денешься. Надо что-то тут, конечно, тоже об этом думать. Ну, вот я могу вам доложить, что, я не помню, я вам говорил о том, что Совет по кодификации при президенте, он же создал рабочую группу по создание концепции обязательного права, общих положений договора. Я могу вам доложить, что первое заседание рабочей группы состоялось. Вот, под руководством профессора Ветрянского намечены, так сказать, и вехи, ответственные исполнители соответствующим частям, и оно будет охватывать как раз вот общие положения обязательного права. Исполнение обязательств, обеспечение обязательств, ответственность, цессию, прекращение обязательств, ну, то есть вот этот раздел, и положение, общее положение договора. И по мнению руководителя рабочей группы, есть высокая вероятность того, что именно эта концепция сможет оказаться системно реализованной в законодательстве, в отличие от участи постигшей концепции по недвижимости и так и не завершенную и не созданную концепцию по юридическим лицам. Не знаем, так это или не так, но вот такая убежденность, она дает надежду на то, что, возможно, нас относительно обозримом ближайшем будущем ждет изменение таких, в общем-то, я бы сказал, основополагающих положений нашего кодекса, хотя, в общем-то, ну что же, он еще младенец по сравнению с прежними, с иными его сородичами. Я не знаю, вот это вот мощное. Реформа обязательного права в Германии. Да? Сколько прошло? 100 с лишним лет, прежде чем она состоялась. Ну, что ж, это, возможно, это просто свидетельство того, что жизнь сейчас развивается значительно более быстрее, нежели чем там, даже 50-30 лет назад. Вот, да, ну, теперь по моменту заключения договора. Вообще, мы с вами уже вроде так определили, но это связано некое взаимоотношение этого обстоятельства с основным обязательством. Ну и возник вопрос на практике, возникал вопрос о том, а можно ли заключить договор поручительства уже в обеспечении исполнения обязательства, по которому срок исполнения наступил. То есть такой более поздний момент заключения договора по просроченному уже основному обязательству. И высказывалась точка зрения, что это невозможно, пока, опять же, в 2006 году, президиум не утвердил все тот же обзор практики Федерального арбитражного суда Уральского округа, где была высказана позиция о том, что запрета для этого нет в законодательстве. Можно выдать договор. Заключить договор поручительства или, если хотите, выдать поручительство и по просроченному основному обязательству. Насколько мне известно, раньше мы могли обнаружить критику в отношении таких возможностей. Теперь, скорее, мы видим по их поддержку. Теперь по сроку договора. Ну, из норм нашего гражданского кодекса видно, что договор поручительства может заключаться на определенный срок. Ну, понятно, что такой срок, наверное, нецелесообразно устанавливать меньше, чем срок исполнения в основном обязательстве, и даже наоборот, не делая какой-то запас, да, потому что иначе поручитель не успеет реализовать своих прав. А сроки, как вы знаете, они так называемые преклюзивные, то есть пресекательный срок существования самого права. Вот. На практике мы столкнулись уже с такими случаями, когда стороны, видимо, полагают, что их право будет защищено лучше, ну, имеется в виду, конечно, кредитор, если в договоре поручительства будет указано, что он действует до полного исполнения, например, или до фактического исполнения, как иногда указывали, основного договора. Вот такое вот условие помещали в договор поручительства, полагая стороны, что тем самым они определяют срок его действия. И когда возникли соответствующие споры в арбитражных судах, то президиум высшего арбитражного суда, он высказался на этот счет в обзоре 98 года, вот, указав, что в данном случае не соблюдается требование статьи 190 Гражданского кодекса о сроках в гражданском праве, что указание в договоре поручительства о том, что он действует до полного исполнения обязательств в основном договоре, не является установлением срока, потому что установить срок можно лишь указанием на такое событие, которое наступает с неизбежностью. А в данном случае такое событие не обладает качеством неизбежности наступления. Вот. Такая проблема тоже у нас возникла. Дальше. Возник еще один вопрос, связанный со сроком действия поручительства, который связан с тем, что в пункте 4 статьи 367 в частности сказано, что поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. И с этим возник вопрос. А если действует срок, который как раз договором не установлен, то можно ли прервать течение этого срока не предъявлением иска, а вот реализацией, например, прав, предусмотренных договором на безакцептное бесспорное списание? И на это вопрос тоже есть ответ практики и подходов к президиуму, который считает, что прервать срок, причем неважно, установлен он договор или он установлен законом, можно только иском. Только иском. Это, видимо, связано с попытки такие квалифицировать по-иному данный пункт, связано с тем, что разорванный пункт 4 или разделен, или состоит, наверное, даже правильно сказать, на два предложения или из двух предложений, поэтому в одном из них говорится о прекращении срока, установленного договором, в другом о сроке, который прерывается предъявлением иска. И вот это позволило такие попытаться квалификации на практике выдать, но суды не готовы с этим согласиться. Теперь, что касается так называемой ответственности поручителя. Гражданский кодекс дополнили указанием на то, что поручитель отвечает как при неисполнении, так и надлежащем исполнении. Ну, то есть вот это вот обычную, да, у нас конструкцию неисполнения, надлежащее исполнение. Ну и раньше, на самом деле, когда такого упоминания не было о ненадлежащем исполнении, тем не менее, практика все равно и наука исходила из этого, и об этом в свое время писал Олимпиад Соломон-Чуев. Значит, по общему правилу, как вы знаете, ответственность у нас солидарная должника. Стороны могут изменить на субсидиар. Сейчас появляется законодательство, где нельзя ничего менять. Вот солидарное и все. Невозможно изменить. То есть исключается действие диспозитивной нормы вот этой вот ГК. Отличился 214-й федеральный закон, как вы понимаете. Там поручитель только солидарно отвечает за этот банк. Ну, понятно, это сделано в интересах защиты участников полевого строительства. Вот. Ну, нас там попутали последние годы, да, потому что было как вот с этим подходом в ГК 64-го года. По общему правилу солидарная ответственность, в сторону могут говорить в случае субсидиарно. В основу СССР, которые действовали, взяли все перевернули. Наоборот, по общему правилу субсидиарно, в сторону могут давиться на солидарность. ГК сейчас опять вернулся на прежние рельсы. Значит, по поводу субсидиарной ответственности. Ну, вы знаете, что она у нас изменилась, и потому изменилось положение самого поручителя, если он отвечает по модели субсидиарной ответственности. То есть нет необходимости сейчас непременно предъявить иск к должнику, и лишь после безуспешности взыскания предъявлять иск к субсидиарному поручителю. Да? Достаточно предъявить требования. И к основному должнику, если он не удовлетворяет это требование, то, следовательно, можно обращаться уже к поручителю. Это приводит к целому ряду определенных практических последствий, которые, как я полагаю, лучше нам разобрать после перерыва. Правильно? Можно еще краткий вопрос? Да. Соответственно, если я поручитель, там же приходит, я разъясняю, вы предъявляете требования населения? То есть вот та статья, что должны должны верить в исполнение, она будет...